Свидетелей кража не интересовала, а не посторонние. Не интересовала она и сторожа, которого, видимо, не тронула бы и летающая тарелка, опустись та на его будку. Списав похищенные, утихомирились и работники универмага. И только двое, инспектор уголовного розыска и следователь, не могли успокоиться. В этом беспокойстве Рябинина удивляло его одиночество. Серьезная кража, похищенные крупные материальные ценности, уголовное преступление. Да что там ценности, бесценная жизнь, бывало, насильственно прекращалась. И государство, само государство доверяло одному человеку во всем разобраться и принять необходимое решение. Оно веряло следователю судьбу чрезвычайного происшествия, именуемого уголовным преступлением. Разумеется, были товарищи и был надзор, но они были рядом, только рядом, и могли лишь помочь или поправить. В конечном счете следователь оставался с преступлением один на один, как хирург с оперируемым. И как хирург за жизнь больного, только следователь отвечал за уголовное дело. В первый год службы Рябинина это пугало, лишая покоя и безмятежного молодого сна. Первый год службы остался там, за горизонтом времени. Но эта ответственность, взваленная государством на его не столь уж широкие плечи, продолжала грызть покой и напускать издерганные сны. «Я на месте не сижу ни минуты. Катаюсь туда-сюда, как колобок. Бегаю по квартирам, машинки чиню. Подхожу к лифту, стоит девочка лет 20, ждет бедная, а я пешком по лестнице на 8-й этаж. В трамвай да в автобус сажусь только на большие расстояния, а 2-3 остановки скорее пройду, чем ждать. Эти молодые, которые акселераты, жить долго не будут, нет. Не хотят жить-то, не двигаются. В обеденный перерыв, коли бываю в своей конторе, знаете, что делаю? Уголь иду покидать для нашей котельной, а сотрудники слушают передачу для тех, кто не спит в рабочий полдень». «Сколько людей сидело в лодке?» – перебил Рябинин. «По-моему, один». «Вы его рассмотрели?» «Где там при лунном свете?» «Одежду заметили?» «Лодка далековато была, а еще теперь модно все на нервы сваливать». Мол, вредят здоровью, поскольку нервные клетки не восстанавливаются. Я думаю так, кто переживает, тот долго и живет. Потому что он переживает. Вроде как через неприятности перелезает. Вроде как любого переживет. Такой человек плюнет, переволнуется, а бодрость останется. Сколько было времени? Что-то начало третьего. У вас бессонница? Я сплю как сурок, но лунной ночью люблю побродить. Нарушаю режим. Нынче с этим режимом носятся, как курица с яйцом. Будь веселым и проживешь век. Скучные люди доживают только до пенсии. Им жить неохота. А веселый не умрет. Нет, не умрет. В лодке что-нибудь лежало? Да, была нагружена. Чем? Не рассмотрел. Навалено что-то посредине. Мастер пытливо всматривался в лицо следователя, подрагивая бородкой. Рябинин знал, почему он всматривается. Высматривает, не надоел ли своими разговорами. Старый человек боялся утомить молодого. Тогда кто же из них старше? И чем это мерить, прожитыми годами, крепостью тела или состоянием духа? Эти последние, дух и тело, давно занимали Рябинина своей тайной несовместимостью. Человеческая душа, у кого она есть, не стареет, да и не очень меняется, стареет тело. Кто же придумал душу упаковать в тело? Уж не природа ли? Какая она выдумщица, дала нестареющему духу быстро стареющее тело. Да она шутит и поинтереснее. Вот этому мастеру вложила такую душу, которая с годами молодеет. А ведь это несчастье — пережить свое тело. Иметь мысли, которые не высказать из-за одышки. Скрытно мечтать, боясь насмешек. Давить невыполнимое желание. Разглядывать туристскую карту и просить, чтобы тебя перевели через улицу. Рябинин чуть не взялся за карандаш, потому что пришедшая мысль была уже цельной. Ее стоило запомнить для дневника, и ее стоило забыть ради спокойной жизни. Так, есть люди, несчастье которых в том, что с годами их тело все больше стареет, а душа все больше молодеет. Или так, проще. Есть несчастные люди со стареющим телом и молодеющей душой. Василий Васильевич что-то рассказывал, шевеля пальцами, похлопывая ладонью по столу и делая страшные глаза. Рябинин не слушал, поглощенный мыслями о старости. Но природа могла пошутить и наоборот, вложив стареющую душу в вечное тело. Он представил таких стариков, крепких, сильных, румяных, с потухшим, ленивым взглядом, без забот и желаний. Это были бы уже не люди, это были бы торсы. У природы был и третий путь, по которому она, кажется, и шла. Душа старела вместе с телом. Логично, справедливо, даже разумно. Твои желания угасают вместе с телом. Боже, какое тут разумие, если угасает человеческая душа. Да пусть все угасает, пусть угаснет солнце, рассыплется в прах земля и рассеются наши кости, но останется человеческая душа, в теле или без него. Была бы душа, а остальное приложится. С чего он взял, что старики с молодеющей душой несчастливы? Да это самые великие люди на земле, ибо их душа победила медленную смерть своего тела. Один из этих стариков сидел перед ним и говорил, тыча перстом в свой галстук. Знаете, зачем приобрел? Ходил на концерт, на ансамбль, когда сами поют и сами же играют. Запамятовал, как называется. Вроде бы ребята-разлюлята. Ребят действительно много, а девиц только парочка. Увидел их всех. Ну ты, фу ты, ножки гнуты. Ребята без пиджаков, вместо галстуков рюшечки, на ногах анучи. Одна девица в колготках, у второй спереди макси, а сзади мини. Запели песенку про птиц. Девицы поют слова, а ребята по птичьи стрекочут. Кто кукушкой, кто вороной, а кто вью-вью-вью. Самое поразительное, хотите верьте, хотите нет, девчата поют грубыми голосами, а ребята бабьими. Очень мне понравились такие фокусы. Василий Васильевич, про эту лодку вам добавить нечего? А чего добавлять, удивился он, вдруг начав таращить глаза, словно его окунули в воду. «Уж очень сухо вы рассказали. Нет живых деталей. Например, вы его видели, а он вас?» «Вряд ли. Я беленький, махонький». «Что-то скрывает. Тогда зачем явился на берег? Подослан шайкой разузнать о следствии? Вот этот старик с юношеской душой?» «А на берегу никого не заметили?» «Нет, было пустынно». Рябинин начал составлять протокол. Теперь в деле имелись свидетельские показания очевидца, который рассказал, когда, как и куда увозили краденое. Получалось, что Петельников прав. Вор сидел в лодке, рассматривал при лунном свете вещи и дешевое бросал в воду. Получалось, что рябининская интуиция подвела. «Я вас еще вызову», — неожиданно для себя сказал он, ощутив касание той же самой интуиции. «Премного благодарен», — почему-то обрадовался свидетель.